Глава 4. Заговор. Чем ближе был свадебный огонь, тем тревожней становилась Васса. Она видела, что ее золовка постоянно отлучается со двора, чего раньше никогда не было. И однажды она заметила ту рядом с домом бывшего старейшины, который управлял селением вместе с матерью Бартана во времена князя-завоевателя. И если бывшая свекровь Вассы не пережила низвержения тьмы, то ее соратники чувствовали себя неплохо. Хотя они были отстранены от власти и находились под бдительным оком новых старейшин, одобренных Демидом, но жили в своих домах, растили детей, собирали урожай и гуляли на праздниках наравне со всеми. То, что было у них на сердце, затаили ли они обиду или были благодарны, что им сохранили жизнь, никто не знал. Васса была уверена, что они что-то затевают. Во время осеннего солнечного излома можно было многое изменить в укладе жизни селения, даже вернуть себе утраченную власть. Ведь Демид далеко, Млада тяжела, а в таком положении ведуньи не тратят силы на внешнее и не ворожат. Колдунья ушла за границу миров и не сможет остановить их. Белозар с Боремиром хоть и сильны, но они воины и магическими силами не обладают. Если случится морок или другое воздействие, то снять его они не смогут. Васса пыталась убедить себя, что излишне переживает, что никто не посмеет идти против воли старейшин, поставленных истинным князем. Однако тревога росла в душе. Она даже ходила к Младе, чтобы поделиться своими сомнениями, но той не было дома. Она ушла в домик колдуньи, а идти туда Васса побоялась. Женщина опасалась мест, где сосредоточены тайные силы. Она помнила темное колдовство Темиры и собственной свекрови, тяжесть от них, и таким же ей представлялся дом бабушки Млады. «Будь что будет», — решила она. «Может, я слишком мнительна и просто боюсь потерять свое счастье? Я так долго ждала встречи с суженым, а потом даже не надеялась на то, что у нас все сложится с Боремиром». Вот и боюсь вновь остаться одной, и теперь уже навсегда. Гуляния шли уже несколько дней. Молодые подносили друг другу подарки, ходили в гости, готовили совместное подношение богам на свадебном обряде. Все происходило согласно давним традициям, и Васса с Боремиром тоже участвовали в них. Когда женщина узнала, что в ее будущем доме на несколько дней остановится княгиня с сыном, она не поверила такому благословению. Принять у себя княжескую семью было настолько почетно и значимо, что Васса и не представляла, что им с Боремиром выпадет подобная честь. Пока родственники жениха просили никому об этом не говорить, но когда гости прибудут, то все селение станет завидовать ей, ведь даже не Млада, а она будет принимать у себя Цветану. Васса так и не поняла, почему семья Боремира решила именно так, но чувствовала себя избранной. Ее будущий муж спокойно отнесся к тому, что в его доме будет гостить княжеская семья. Он ведь жил рядом с Цветаной много солнц и относился к ней как к сводной сестре, поэтому их со Светозаром приезд не волновал его. Он знал, что в новом доме много места, и в нем найдется отдельная комната для него с Вассой, даже когда все гости будут в сборе, а остальной дом он был готов отдать в распоряжение будущих родственников. В отличие от своей невесты, он знал о сватовстве Светозара и Рады и догадывался, что княжеская семья едет не столько осмотреть свои земли, сколько проведать будущую жену и невестку. Боремир видел возбуждение Васы и в душе умилялся ее восторженности по поводу предстоящих событий. Платье Васса шила сама из того отреза, что привез ей жених с ярмарки. Каждую строчку она прокладывала с любовью, закладывая себе прочную семейную жизнь. Обережную вышивку она делала, тоже заговаривая каждый стежок, вплетая в рисунок счастье, верность и долгую жизнь. Рукоделие она прятала подальше от любопытных и завистливых глаз золовки, но в один из дней, вернувшись со двора и взявшись за шитье, заметила, что иголка вколота не так, как она обычно делает, да и само платье как будто перекладывали. Полностью развернув изделие, она с ужасом заметила, что от подола оторвана небольшая часть. Вне себя от негодования Васса выскочила в общую комнату, где Мелисса, жена брата Бартана, разжигала печь для приготовления трапезы. «Как ты могла это сделать?» — спросила невеста, сдерживая гнев и одновременно слезы, которые подступали к горлу. «Ты о чем?» — пряча довольную улыбку, проговорила та. Васса показала ей испорченный подол платья. «Я всегда говорила, что ты не умеешь шить», — как ни в чем не бывало, пожала плечами заловка. «Это ты испортила мое платье?» — то ли спросила, то ли пригрозила Васса. «Было бы что портить», — ухмыльнулась собеседница. Невеста посмотрела на нее злым взглядом, вложив в него все свои злости и негодования, и в сердцах пожелала, чтобы заловке было так же горько и обидно. Вернувшись в свою комнату, она стала думать, как скрыть прореху. Решила прорезать еще выше и вшить большой клин, сделав его длиннее основной юбки. «Как будто такая задумка. С одной стороны, платье будет в сборку и длиннее», — решила Васса. «Я этот клин еще вышивкой украшу, и будет платье не такое, как у всех». В этот момент она услышала шум в общем помещении и крик заловки. Нехотя отложив шитье, женщина пошла к ней. Жена брата Бартана лежала на полу. Ее нога застряла в провалившейся под ней половой доске. Васса подала руку, чтобы помочь подняться, но Мелисса вскрикнула и не смогла этого сделать. Потом она с трудом все же встала и, опираясь на плечо своей помощницы, дохромала до скамьи. Подол ее платья, зацепившись за торчащие острые щепки сломанной доски, порвался. «Больно?» — спросила Васса. «А ты как думаешь?» — прозвучал грубый ответ. Васса пожала плечами и развернулась, собираясь уйти. «Дай мне что-то холодное из погреба!» — крикнула ей вслед заловка. Та принесла запрошенное. Предлагать еще помощь не стала, считая, что родственница заслужила то, что получила. Уйдя в свою комнату, Васса слышала, что заловка с оханьем передвигается по соседнему помещению. Вечером с работ на поле вернулся брат Бартана. Он застал жену в слезах. «Эта ведьма наслала на меня проклятие», — плача рассказывала она. «Я пошла в сени, и подо мной сломалась доска». «А при чем здесь Васса?» — удивился муж, недовольный тем, что ужин не готов, а жена сидит с распухшей ногой. «Незадолго до этого она кричала на меня из-за своего платья, которое сама криво сшила, а меня в этом обвинила». «Ты испортила мое платье», — сказала Васса, выходя. «Хотела навредить мне, а навредила себе». Она кивнула на распухшую ногу. «Кто тебя лечить будет? Бабушки Млады больше нет. Сама Млада сейчас не врачует». «Без твоего ведьмовского семейства справимся», — поджав губы, ответила заловка. Васса пожала плечами и пошла в свой угол, как никогда мечтая поскорее уйти из этого ненавистного дома. «Ничего, недолго ей осталось», — услышала она шепот позади себя. Эти слова заставили женщину вздрогнуть. Обернувшись, она увидела, что брат Бартана наклонился к Мелиссе и гладил ее по голове, с ненавистью глядя вслед невестки. Васса еще долго не могла успокоиться, сидя в своем углу. Она вздрагивала от шума в общем помещении, криков и топота детей, и только когда с работ вернулся сын и тихо сел рядом с ней, женщина выдохнула и обняла его. Всеволод заметил, что мать расстроена, и та рассказала ему о произошедшем днем. «Я не позволю никому обидеть тебя», — твердо сказал он. «А колдовства ты не бойся, оно бессильно, когда столько света на нашей земле». Васса кивнула, она и сама надеялась на это, но чувство тревоги осталось.